Самуил. Давным-давно в израильской земле жил священник по имени Илий. Каждый день он приходил в храм и служил Богу. Уже с юности Илий очень любил Бога. У Илия было двое сыновей. Шло время. Илий состарился, а сыновья его стали взрослыми. Но они не хотели знать Бога и жить по воле Его. Они были жадными и жестокими, но израильтяне боялись их. Израильтяне хотели иметь священника, который бы искренне любил Бога и мог научить их, как нужно жить, исполняя волю Божью. В то время в Израиле жила женщина по имени Анна. Она сильно печалилась от того, что у нее не было детей. Анна очень хотела иметь ребенка и часто молилась Богу, чтобы он дал ей ребенка. Особенно тяжело было Анне, когда она, ее муж и все их друзья приходили на праздник в храм. «Как, у тебя все еще нет детей?» — спрашивали ее люди. В ответ Анна только грустно качала головой. Однажды, когда наступил праздник, Анна снова была очень печальной. Она покинула пир и вошла в Божий храм, где царила тишина. Илий, старый священник, был на своем месте у храма, но Анна хотела говорить с Богом, а не с ним. Анна стояла в храме и молилась. Губы ее шевелились, но слов не было слышно. «Боже мой, молю тебя, подари мне сына», — молилась Анна. «Обещаю тебе отдать моего сына на служение тебе, и всю жизнь мой сын будет служить тебе здесь, в твоем храме. Ты видишь, Боже, как я несчастна». Илий подошел к Анне. Он не знал, что она молилась, и подумал, что она выпила вина и опьянела. «Что с тобой?» — спросил он. «Ты верно выпила вина на празднестве?» «О, нет!» — ответила Анна. И она рассказала Илию, о чем просила Бога. «Не печалься», — сказал ей Илий. «Бог услышит тебя и исполнит твою молитву». Утешенной ушла Анна из храма. Вскоре Анна сообщила мужу радостную весть. «Бог услышал меня», — сказала она мужу. «Наконец-то у меня будет ребенок». И вот у Анны родился сын. Он был прекрасным. У него были кудрявые волосы и такие крошечные ручки. Анна говорила, что это самый красивый младенец на свете. Она назвала его Самуилом. Позже у Анны родились еще дети. Когда Самуил подрос, Анна привела его в храм Божий, чтобы исполнить обет, данный Богу. Она очень любила Самуила, и хотя ей тяжело было расставаться с ним, она радовалась, что могла посвятить Богу своего сына. Анна знала, что Илий был добрым человеком, и она хотела, чтобы Самуил учился в храме служить Богу и любить его. Каждый год, когда наступал праздник, Анна приходила в храм и приносила Самуилу в подарок новую одежду, которую сама шила для него. Бог уже долгое время не мог говорить с Илием. Илий был слишком занят мыслями о своих злых сыновьях, которые делали много плохого, и по-прежнему не хотели знать Бога и жить по Его воле. В те дни редко кто слышал Бога. Бог решил говорить с Самуилом. Он знал, что Самуил еще ни разу не слышал его голоса. «Ночью, когда наступит тишина, я буду говорить с Самуилом», — сказал Бог. И вот однажды ночью, когда Самуил спал в храме, он услышал голос. «Самуил, вот я», — отвечал Самуил, подумав, что это Илий звал его. Он встал и побежал к старому священнику, но Илий не звал его. «Иди ложись», — сказал ему Илий. И вот он снова слышит голос. «Самуил!» Самуил встал и пришел к Илию, сказав: «Вот я, ты звал меня?» Но Илий не звал его. Самуил вернулся и снова лег в постель. И воззвал Бог к Самуилу в третий раз. «Самуил!» Самуил встал и опять пошел к Илию со словами: «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что это Бог зовет Самуила, и сказал Илий Самуилу: «Это Бог зовет тебя. Пойди, ляг и слушай внимательно, что скажет тебе Бог». Когда Самуил снова услышал голос, зовущий его, он отвечал так, как учил его Илий: «Говори, Господи, я слышу тебя». И вот Бог сказал Самуилу: «Скажи Илию, что сыновья его делают много плохого». Илий не мог удержать их от злых дел, и я накажу их. Самуил не хотел огорчать Илия, но он знал, что должен исполнить волю Божию и передать ему слова Бога. Он все сделал, как повелел ему Бог. Илий знал, что все, что говорит Бог, истинно. Позже Самуил часто слышал голос Божий. Израильтяне доверяли Самуилу, потому что он всегда поступал по воле Божьей. Самуил учил израильтян, как нужно жить, чтобы всегда исполнять волю Божью.